Глава 8. Возвращение в Амрику. Валиан и Коринали лежали на горячем песке. Двигаться не хотелось. Глаза разлепились и уставились в лазурное небо. «Валиан, как мы сюда добрались?» «Я и сам не знаю. Как будто нам помогла магическая сила. Только были там в той воронке, а тут внезапно увидели землю. Может, это Пантериум?» «Думаешь, этот артефакт обладает такой силой?» «Думаю, да. Я... Что ты?» Он приподнялся на локте, заглядывая ей в лицо. «Я, кажется, слышу его голос. Это, конечно, больной бред усталости, но что-то со мной точно происходит и очень странное». «Интересно, почему он так влияет на тебя? Потому что ты из пантер?» «Вряд ли. Тут что-то другое. А как ты на Карихандии стал таким сильным, что смог справиться с инопланетянами и спасти меня?» Он задумался, ковыряя носком туфли песок. «Ты права. Я действительно там стал во много раз сильнее, чем есть. Не знаю, как это вышло. Может, это тоже влияние Пантериума?» «Зачем?» Его глаза сверкнули угольным блеском. «Не знаю. Но то, что этот артефакт обладает разумом и уникальной силой, могу уже точно сказать». Они встали и пошли к золотистым барханам. «Может, полетим?» Коринали дотронулась до плеча любимого. «Хочу пройтись немного. Проверить, нет ли больше скалопендр». Они прошли несколько километров, все тихо. Тогда Валиан обнял ее и взлетел. «Пантерка, надо найти вход в храм Пантер». «Да, тогда мы как-то случайно туда попали». «Но теперь, я надеюсь, нас этот Пантериум приведет куда надо», — ухмыльнулся, отбрасывая волосы с лица. «Возможно». Тоже улыбнулась и взяла его за руку. Он прислонился носом к ее затылку. «У нас так давно не было секса. Я тут скоро монахом стану». Девушка усмехнулась. «Тут жарковато заниматься этим». «Согласен. Подождем прохладнее местечко». Тут неожиданно впереди поднялся песок с земли, как стена, и закружил. «Валиан, что это?» Ее крик утонул в песочной воронке. «Похоже, наш вход. Летим!» Влетел в песочную стену, утаскивая за собой любимую, и их закружило, завертело. Как и в прошлый раз, ни продохнуть, ни выдохнуть. Вскоре понесло вниз. В голове Коринали орала, но рот и глаза открыть не могла, так как песок не давал этого сделать. Спуск круто свернул вправо, и они ударились спинами, после влево, и вывалил их на каменный пол. «Почему к ним нет нормального входа?» Криналия потерла ушибленный зад. «Согласен. Тяжелый спуск тоже мне кости подмял». Помог ей подняться и пошел к прежним воротам с каменными пантерами. Скалопендр больше не попадалось. Никаких. Ни больших, ни маленьких. «Мы выполнили задание царицы. Этой мерзости здесь больше нет». «Думаю, они это оценят». Валиан постучался в ворота. Никто не ответил, и пара занервничала. «Почему нас не впускают?» Коринали удрученно тоже постучала. Валиан, взяв ее за руку, взлетел. Облетел еще раз коридор и, не найдя никакого больше входа, опустился снова у ворот. «Похоже, нас тут не ждут». «Не может быть. Надо еще стучать». Она снова продолжила стучаться. Однако им так никто и не ответил. Валиан принял решение выломать ворота. «Но как? Мы же не всесильны». «Не истери. Наших сил на эти ворота хватит. Помоги мне». Налег на них и стал толкать вперед. Девушка тоже налегла всем телом, хотя не понимала, как они их выломают. Валиан, увидев ее недоумение, оскалился. «Глупенькая, вампиры очень сильные. Разве оборотни не сильнее людей?» «Сильнее, но не так, чтобы сломать такие мощные ворота». «А вампиры могут. Давай, поверь в себя. Помогай, не ной». Она напряглась, что есть мочи. Валиан всегда обладал огромными силами, а тут еще ощущал какие-то дополнительные. Но они ему нравились. Ворота треснули и заскрипели. «Еще! Уже почти! Давай, пантерка, напрягись!» «Я больше не могу!» – простонала. «Можешь! Ты вампир! Бессмертное сильное существо!» «Я оборотень-вампир!» – повторила вслух сама себе и навалилась опять. Снова раздался треск дерева, на этот раз сильнее. «Получается! Последний рывок, и они рассыплются!» Напряглись в последний раз, и ворота упали внутрь с гулким звуком, лопнув в разных местах. Пара переступила и вошла. Коринали ждала Мару, но и здесь стояла тишина. Рычания пантер слышно не было, да и вообще никаких звуков. «Что-то очень тихо». Валиан взлетел. Девушка тоже полетела за ним. Пролетели длинный коридор и уже на подлете к трону резко опустились на пол от полного шока. «Что здесь случилось?» Кариналия подбежала к мертвой царице, лежащей у трона, и наклонилась. У той было перерезано горло. Она дотронулась до раны. «Кровь уже не свежая. Их убили пару дней назад». Валиан также оглядел остальных пантер. У стен лежали десятки женщин с перерезанными горлами, где-то были пантеры. Груды мертвых тел в лужах крови с вытаращенными от предсмертного ужаса глазами. «Они все мертвы». Вампир обошел их и подошел к девушке. Она уселась на пол и разревелась. «Но как? Почему? Кто?» Он не мог дать ей никаких ответов и просто подсел и обнял, прижимая к груди. «Пантерка, я понимаю твое состояние, но вряд ли мы уже узнаем, что здесь произошло. Надо идти». «Куда?» Ее влажные глаза смотрели как-то отрешенно. «Зачем же их всех убили? Кому они помешали?» «Нам нужен Пантериум. И твой мир теперь в Баронгии, рядом со мной». Она встала, все еще оглядываясь. «Ты нашел Мару?» «Нет, ее не видел». «Может, она жива?» Валян ничего не ответил и направился к малым дверям, находящимся между колонн с древними орнаментами за троном. Кариналия хвостом за ним. Они оказались незапертыми. Пара вошла в следующее помещение, им оказался малый храм. Здесь находились высокие статуи древних богов и пантер в коронах. Пол сложен из ромбовидных плит с рисунками растений. На нем также лежали люди и мертвые пантеры. Они в страхе обращались, и кто-то успевал, а кто-то нет. Девушка смахнула слезу. «Идем, надо найти артефакт». «А если это из-за него их всех убили?» «Возможно, но нам надо поискать его». Они прошли в следующую массивную дверь и нашли еще одно храмовое помещение, где также было много трупов. Посередине стоял каменный столб с чашей наверху в виде раковины, а в ней светился огромный, черный, будто мутный стеклянный камень. «Как думаешь, это он?» «Да, я слышу его. Значит, бандиты не смогли взять его». Она, как завороженная, подошла к нему и протянула руку. Валиан вздрогнул и хотел оттолкнуть ее, не зная, чего ждать от этого камня. Но Кариналия его остановила другой рукой. Он замер. Под ладонью девушки камень будто оживал и становился прозрачным, не лишаясь благородной черноты. «Пантериум, что здесь произошло?» «Приветствую мою новую царицу и хранительницу. На храм напали инопланетные захватчики, им нужен был я». «Почему они не забрали тебя?» «Меня могут видеть только пантеры и их избранники. Ты теперь моя хранительница и возродишь клан пантер». «Но как? Как я его возрожу, если теперь мертва? Я вампир». «Ты еще и пантера. Тебе надо привести сюда разнополых подростков. Я наделю их силой обращения в пантер. А со временем клан возродится. Ты теперь царица». «А как же Валиан? Его город, замок. Я люблю его и хочу быть с ним». «Твой мир здесь. Ты не можешь с ним уйти». Кариналия удрученно склонила голову. «Что? Что ты слышала? Ответь!» Она перевела на вампира засланный слезами взгляд. «Я не могу лететь с тобой в Баронги. Прости». «Но почему?» Схватил ее за плечи. «Что он тебе сказал?» «Теперь я царица пантер и должна возродить клан. Привести сюда юных людей». «А кто их всех убил?» «Инопланетные захватчики. Им нужен был Пантериум, но его могут видеть только пантеры и наши избранники, то есть ты. А забрать его вместе с тобой я могу?» Девушка отрицательно покачала головой. Вампир в сердцах подлетел к камню и схватил его двумя руками, но тут же был отброшен такой силой, что влетел спиной в противоположную стену. «Валиан!» Подбежала к нему и взялась за лицо с двух сторон. «Любимый, смирись! Пантериум не даст забрать его!» «Я не уйду без тебя!» «Но твой мир там, а мой здесь!» Она присела у столба с камнем и опустила голову на колени. «Завтра мне надо лететь в деревню и привести людей. Я помогу тебе. И потом надо узнать, кто напал на пантер. Они же могут напасть опять!» Девушка кивнула. Валиан обнял ее. «Пантерка! Я уже не смогу без тебя, я же хочу жениться на тебе!» «Прости!» Она встала. «Это теперь невозможно!» Подошла к Пантериуму и снова положила руки на него. Валиан стоял рядом, наблюдая за ней. «Как выглядели эти напавшие на вас?» «Скалопендры. Это они». «Но мы же расправились с ними. Как же так?» — вскрикнула вслух. «Что случилось? О чем ты с ним разговаривала?» Пантериум сказал, что на храм напали скалопендры. Как это возможно, если мы вроде бы все уладили с ними? Вот и я о том же. Значит, не все уладили. К сожалению, мы не можем полететь обратно на Корихондию. Мы просто не найдем дороги. А кто нас свернул из их галактики к Земле? Кариналия поставила руки на камень. Ты слышал вопрос? Кто помогал нам и давал огромные силы в борьбе там? Я. Ты царица, а он твой избранник. Он не может остаться со мной. Ему надо возвращаться к белым змеям. Пусть возвращается. А я? Что теперь остается мне? Жизнь без любви? Без любимого? И змеи сожгут его за неисполнение задания. Отпусти его. Как нам выйти из храма в деревню? Пройдите в дверь за скульптурой царицы Пантер. Выйдите во двор. Там есть фонтан. Войдите в чашу, увидите рычаг. Поверните его вправо, и вода вынесет вас в пустыню к оазису. А обратно толкнете людей в то же озеро, и они окажутся в чаше фонтана. Она убрала руки и перевела взгляд на Валяна. «Идем в деревню». Они вышли в коридор. «Ты знаешь, как нам отсюда выйти, чтобы не через песочную воронку?» «Да, теперь через водную». «Час от часу не легче». Пантериум загорелся световой волной, расширил энергетическое поле, а вскоре увеличил до конца всего храма и сжег тела пантер, оставив только кучку пепла. Кариналия и Валиан увидели, как сгорели мертвецы даже у фонтана. «Ничего себе! Какой мощью обладает этот артефакт?» «Да. Не зря же белые змеи послали нас за ним. Я боюсь. Они же ждут тебя с ним». Валиан понимал, что теперь, когда Кариналия стала царицей пантер, камень забрать нельзя. «Значит, мне суждено быть сожженным?» «Нет. Другого не дано. Пантериум я им не принесу. Смирись и стань сильной царицей этого мира!» Поцеловал ее в лоб. «Главное, помни меня. Помни, как я тебя любил!» На глазах девушки выступили слезы. «Нет, я не могу этого слышать. Разве они так безжалостны? Ты сильный вампир и достоин стать древним!» «Белых змей ничто не тронет. И ты это тоже поняла, когда увидела их. Перестань расстраиваться. Тебе нужно возродить клан. Идем». «Нет, я не могу этого принять и...» Она замерла. «Ты только что сказал, что любишь меня. Я не ослышалась?» «Больше всего своего существования. Ты недостающая моя душа». Она снова залилась слезами и прильнула к его груди. «У тебя есть душа. Самая настоящая». «Нет, пантерка. У меня ее нет. И уже очень давно. Я столько творил бесчинств и никогда даже не думал, что кого-то полюблю. Я любил когда-то только свою мать, а ты стала моей новой душой. И сейчас я снова теряю ее и думаю уже навсегда. А дальше пусть змеи решают мою судьбу. Я приму любое их решение». Она, давясь слезами, вошла в фонтан и повернула серебряный рычаг. Валиан сразу схватил ее за руку, зная, что их сейчас обоих закрутит и завертит водная воронка. Вода забурлила, резко поднялась и опустилась. Бульбашки будто забегали по кругу. Струя, бьющая из пасти белоснежной каменной пантеры, усилилась и залила их полностью с головы до ног. «Что за хрень? То песок во все отверстия, то вода. Почему нормальных входов и выходов у них нет?» «Не знаю!» – прокричала Кариналия, и их закружила, а через миг выбросила в песок около оазиса. «И посадка могла бы быть помягче», – пробурчал Валиан, вставая с четверенек. «Нам туда», – она указала на деревушку. «Я на нервной почве поел бы, хоть сейчас и не полнолуние». «Да, я тоже. Выпьем кого-нибудь?» «Как ты думаешь, а эти подростки станут хорошими пантерами?» «У них не будет выхода». «Да уж, ты истинная царица». «Я думаю о возрождении клана. Нам нужны юные особи, чтобы спаривались и плодили потомство». Пара вошла в деревню. Люди сначала не обратили на них внимания, а когда они приобрели вампирскую суть и напали на первые жертвы, началась паника. Вампир пил из несчастных, не успевших вовремя унести ноги. Кариналия хватала девушек и парней за горло и тащила к входу, где била в сонную артерию и складывала у ворот. Молодые люди в деревне орали и разбегались, но она успевала взять в плен некоторых. «Валиан, пока хватит. Мы не донесем больше. Остальных возьмем после первой партии». Кариналия сгребла четверых за шеи, как котят, и кивнула ему на остальных. Он взял их, и они полетели к оазису. Долетев, бесцеремонно сбросили людей в озеро. Эти скоро станут началом возрождения клана Пантер. Девушка сорвала лист грушевидной формы с золотистыми пятнами у экзотического раскидистого дерева, кинула на него мимолетный взгляд. «Хоть какая-то растительность есть в Амрике», – протерла руки. «Да, неплохое деревце. Что дальше? Давай еще поймаем пару людишек, а Пантериум разберется, что с ними делать». Они снова полетели в деревню. Кариналия бросилась собирать парней, а Валиан – девушек. Взяли четверых, и тут он резко остановился, глядя на милую девчушку лет 15 с длинными светлыми косами, такими толстыми, что она казалась какой-то неземной красавицей. У него помимо воли шевельнулся член. «Твою мать! На юных девок еще никогда не велся! Что такое? Тем более я уже почти женат!» Схватил ее за косы. «Иди давай!» «Зачем?» Она расширила глаза. Вален утонул в них, голубых, как летнее небо. «Красивая, как кукла!» Оскалился. «Вы хотите изнасиловать меня?» Ее руки затряслись, а глаза распахнулись еще шире. «Хочу, но не сделаю этого». «Спасибо». «Не благодари. Во-первых, я не насилую детей, а во-вторых, люблю другую». «Ах, ах, какой у меня верный любимый!» Ухмыльнулась прошедшая Кариналия. Валиан повернулся. А она выставила руки в бока. «Красивая девушка, да?» «Очень». «Пантериум, думаю, будет доволен. Такая куколка произведет на свет красивое потомство». «Что? Я вам нужна как свиноматка?» «Да, милая. Но поверь, эта участь гораздо лучше, чем мы сейчас выпьем из тебя кровь». «Вы пьете кровь?» «Да. Так что давай иди сама на выход из деревни, если хочешь остаться в живых. И жди нас у тех четверых, что лежат там без сознания». Девушка, склонив голову, поплелась к деревянной хлипкой ограде, служившей здесь воротами. «Такой красавице нужно найти красавчика», — ухмыльнулась Кариналия. «Хорошо, любимая. Поищем». Валян обнял ее за талию и поцеловал в щеку. Деревня совсем уже опустела, и только одинокие курицы кудахтали по дворам. Люди в панике попрятались по домам и забаррикадировали двери изнутри разной мебелью. Вампир прошелся в развалку по центральной площади, покрытой мелким гравием и таким слоем пыли, что его лакированные туфли с длинными носами сразу покрылись ею до щиколотки. «Твою мать! Свинарник!» – оглянулся и оскалился. «Любимая!» «Уже некого ловить. Где же мы найдем юного красавчика, которого ты так сильно хочешь?» Кариналия насупилась. «Я его не хочу. Он нужен той белобрысой девчушке, чтобы они наплодили красивое потомство». Валиан, ухмыляясь ехидной ухмылкой, подлетел и, схватив ее за талию, прошептал на ухо. «Конечно, ты его не хочешь. А то бы я тебе этого не простил». «Перестань. Я верная». «Это хорошо. А то я ревнивый». «Ладно. Летим, отнесем к оазису всех, кого собрали, а мальчишку в следующий раз поймаем». Он кивнул, и они взлетели. Подлетели к воротам с грудой тел, находящихся в беспамятстве. Блондинка с толстыми косами смиренно сидела рядом. «Умница, что не убежала». «А смысл? Вы бы все равно меня поймали». «Ты права. Еще бы и твою кровь выпили». Кариналия уже собирала подмышки девушек, как кукол, а Валян небрежно взял парней. «А ты обними меня за шею и держись крепко». Наклонился, так как девушка была невысокой. Она покорно обняла его за шею, и они полетели к оазису. «А для меня парня не нашли?» «Пока нет, но найдем». «Я нравилась в Ахондию». «И где он?» «Третий дом справа от ворот». Вампир рассмеялся. «Какая хитрая девчонка. Не хочет быть в одиночестве у пантер». «Да, не хочу». Коринали, услышав их, нахмурилась и подлетела ближе. «Может, хватит уже ворковать с ней?» Он, сверкнув алыми глазами, улыбнулся. «Ревнуешь?» «Вот еще. Просто неприятно слушать вас». «Пантерка, это и есть ревность. Мне приятно, что ты так относишься ко мне. Значит, пока я улечу к белым змеям, ты не изменишь». «Я уже сказала тебе, что верное». «Ага. Пока ваш камень не приказал тебе найти себе мужчину, как царице, чтобы подать пример остальным». «Мы его и так подадим». Он, непонимающе, изогнул бровь. «Займемся любовью при них, причем открытой с оральными ласками. Хочу, чтобы они быстро осознали, что от них требуется». «Не ожидал, какая ты развратная». Его ухмылка стала шире, а глаза опасливо сверкнули. Вскоре они подлетели к прозрачному озеру и сбросили молодых людей. А блондинку Вален отцепил от себя и аккуратно опустил в воду. «Что ты с ней так носишься?» «Да перестань уже. Просто милая и смышленая девчонка. Лети за ее парнем, а я в храм». Он, продолжая ухмыляться ее проявлением ревности, полетел обратно в деревню. Третий дом от ворот нашел быстро. Облетел по кругу, взглянул в окно, заметил людей, прижавшихся друг к другу. Разбил его легким ударом кулака, вырвал раму, сильнее оскаливаясь. Люди заорали, а его вампирский слух это даже обласкало. Он не смог влететь в окно и переместился к дверям. Схватился за ручку, сразу вырывая их. И услышал, как они полезли в окно. Повернул голову в сторону и стремглав оказался около них. Двух мужчин, женщин и паренька лет 18 шевелюры цвета спелого каштана. Схватил за шиворот и приподнял от земли. Люди бросились на вампира, но были безжалостно отброшены. Тот приблизил лицо с выставленными клыками близко к нему. Парня сразу обдало неким мистическим холодом, и он поежился, забыв от страха, что умеет орать. «Ты действительно красавчик. Не трясись. Нам твоя смерть не нужна. Ты будешь часто ебать юную красавицу, и чем быстрее вы наплодите детей, тем лучше». «Что?» «То, что слышал». Поднялся с ним в воздух, бросив небрежный взгляд на его родственников, раскинувшихся на земле у окна. «Они живы?» «Да, всего лишь потеряли сознание». Схватил паренька и полетел к оазису. «Мы никогда не выходили из деревни». «Почему?» «В песках везде чудовища, убивающие людей». «Нет их уже. Мы выгнали и убили. Но ты прав. Они могут вернуться в любой момент. Хотя тебе теперь это будет неважно. Ты будешь жить в подземном храме пантер». Спустя некоторое время он спустился к озеру и сбросил паренька. Тот сразу ушел под воду. Воронка понесла его вниз и вскоре вынесла в каменную чашу фонтана, а оттуда уже вытащила Кариналия за шкирку, как котенка. «Вы? Иди вперед. Я царица пантер. Вы скоро станете оборотнями и будете жить в неге и довольстве, а юная блондиночка уже ждет тебя». Парень удивился, но вида не подал, а последовал за шикарной брюнеткой. Через несколько минут Ивалиан вылез из фонтана и, увидев их спины, полетел за ними. «Я заслужил твою благодарность». Его лукавая улыбка, как обычно, свела ее с ума. «Конечно, любимый. Сегодня в ночь я отблагодарю тебя, как и обещала при них. Это так заводит и обостряет все чувства». «Интересный опыт», — ухмыльнулся. Они прошли в помещение, где находился пантериум, и ожидали остальные пары. Те со страхом наблюдали за ними. Кариналия подошла к камню и положила ладони на него. «Задание выполнено». «Отлично. А теперь пусть они спарятся, и я окуну их энергию обращения. Тебе и кусать их не нужно. Тем более, что твой укус нечистый и наделит их еще вампирской силой. А это нам ни к чему». «Хорошо. Мы подадим им пример, но если моя кровь нечиста, то как же я могу быть царицей пантер?» «Придет время, и все узнаешь». Кариналия подошла к Валиану и начала раздеваться. Молодые люди, сидящие на полу вокруг, вытаращились на них, пребывая в шоковом состоянии. Вампирша приобрела боевую оболочку. Глаза покраснели, на изящных руках вылезли когти. «Я хочу тебя. Здесь и сейчас. Моя развратная кровожадная пантерка. Я готов удовлетворить твое желание». Она разделась полностью и прильнула к его телу. Их губы слились. Молодежь не отводила от них взгляда, не совсем понимая, что происходит и зачем все это нужно при всех. Кариналия помогла раздеться Валиану и, плавно ведя руками по его телу, опустилась на колени. А дальше последовали ласки, приводящие свидетелей в шок. Вампир, бурно оргазмировав ей в рот, схватил ее и, распластав на ближайшей деревянной кушетке, занялся зовущей, сочащейся плотью. Сначала там побывали его длинные пальцы, после язык. Он забросил ноги партнерши себе на плечи и присосался. Она, двигая бедрами, застонала. «Да, да, возьми меня жестко. Молоти членом так, чтобы я заорал от боли и оргазма». Валиан вытащил проворный язык из нее, присел на край и, усадив ее на себя, забил членом так, что она и правда заорала, корчась и извиваясь от болезненного оргазма. Юноши и девушки, наблюдая за ними, нехотя ощутили первые звоночки возбуждения. Эта голая пара, занимающаяся таким открытым сексом, шокировала их шаг за шагом. Валиан сжимал широкие бедра партнерши, оставляя ссадины и синяки. Его губы часто захватывали ее соски и успевали посасывать. А когда Кариналия пришла к бурному апогею, прыгая на нем, прижимаясь на всю катушку, они услышали: «Трахайтесь, детки. Теперь в этом ваш смысл жизни». Молодые люди в недоумении посмотрели друг на друга. Царица встала с партнера, выгибаясь как кошка, выставляя грудь вперед, подошла к ним и стала с каждого срывать одежду, разрывая на части. Вам нечего больше стесняться. Вы выбраны нами для великой участи создать новый клан пантер. Вы все скоро станете оборотнями, и девки будут рожать быстрее, чем люди. Начинайте. Что смотрите, как бараны?» Парни боязливо выбрали себе девушек и начали поглаживать их по плечам, стараясь приободрить. Глаза помимо воли пожирали девичьи голые тела. Члены увеличивались. «Да, да, давайте же ласкайте друг друга!» Кариналия взялась за руку той хорошенькой блондинки и прислонила к парню, которому она нравилась. «А ты что стоишь, как истукан? Запускай пальцы ей в половые губы и тереби клитор. Девка скоро сама расставит ноги». Он все еще робко сделал это. Блондинка испуганно смотрела ему в глаза, а нежная рука поглаживала его член. Пантериум начал светиться и через миг накрыл всех мощным сиянием. Молодежь начала заниматься любовью. На их обнаженных телах образовалась черная шерсть, на головах проступили уши, а сзади стали расти хвосты. Боль смешалась с оргазмом. Они стонали и покрикивали. Валиан и Коренали оделись и, обнявшись, подошли к Пантериуму. Она положила на него ладони. «Ты доволен? Я выполнила твой приказ». «Да. В скором времени они сами уже будут собирать молодых людей в округе, и клан возродится». «Ты отпустишь меня?» «Нет. Ты царица». «Выбери другую». «Это невозможно. Царицей становится только по крови или от укуса царицей». «Я была укушена царицей?» «Твоя мать, когда носила тебя под сердцем, была укушена ею». «Ясно. Тогда Валиану надо уходить, и боюсь, что там, куда он пойдет, его казнят. А я люблю его». «То, что ты сильно его любишь, я уже понял. И готов наделить его силой, способной на многое. Белые змеи не посмеют убить такого вампира». «Ты знаешь о них?» Ее брови удивленно изогнулись. «Да. Их сила велика. Я чувствую эту силу через него. Он имел с ними плотскую связь». Кариналия метнула гневный взгляд на любимого. Он, не поняв, чему она так рассердилась, виновато улыбнулся. «Пусть подойдет и положит ладони на меня». «Подойди», — кивнула ему. Валиан подошел, искоса поглядывая на светящийся камень, который совсем недавно отбросил его в сторону. «Не бойся. Пантериум наделит тебя силой». «Зачем?» — отпрянул, на лбу образовались бороздки удивления. «Не тупи, чтобы белые змеи не посмели убить тебя». «Ого, я согласен». «Положи ладони на него». Он подчинился и аккуратно дотронулся до камня. Тот сразу засветился сильнее. Внутри будто что-то заклокотало радужными волнами. Валиану показалось, что его сильно шатнуло, в мозгу все сильно поплыло. Золотисто-изумрудная энергия отделилась от пантериума и осветила вампира ореолом. Кариналия с восхищением наблюдала за ним, а ее длинные махровые ресницы подрагивали, отбрасывая тень на высокие скулы. «Любимый, ты скоро станешь намного сильнее, и змеи ничего тебе не сделают». Энергия окружила его с головы до ног и вошла в тело. Валиана затрясло. А через миг он догадался каким-то шестым чувством, что получение силы завершилось. «Как ты себя чувствуешь?» Участливый тон девушки заставил его улыбнуться. «Вроде бы нормально. Сначала шатало, а сейчас все по-прежнему». Она снова поставила ладони на камень. «Он получил силу?» «Да. Твой вампир теперь может защитить нас даже от инопланетных захватчиков». «Ого! А они еще могут прийти?» «Да. Они уже летят. Я чувствую их приближение». «Кошмар! Но зачем? Что им нужно?» «Я им снова не покажусь. И если твой вампир сейчас уйдет от нас, новые пантеры тоже могут погибнуть». «Я ему все расскажу. Он не оставит нас, я его знаю». «Хорошо. На это я и рассчитывал, наделяя его силой. И отведи молодняк в комнаты, а сами поселитесь в покоях бывшей царицы». Коренали опустила руки. «Что он тебе сказал?» Валиан неподдельно разволновался, заглядывая в напряженное лицо любимой. «На нас опять скоро нападут скалопендры». «Что? Вот твари! Я остаюсь». «Спасибо. Пантериум сказал, что теперь только ты можешь нас спасти». «Раз так, я это сделаю». Молодежь со страхом наблюдала за ними, находясь все так же в обнаженном виде. «Идемте, покажу вам ваши покои, где раньше обитали другие пантеры». Кариналия повела их через коридор. Они с интересом разглядывали желтые стены, украшенные орнаментами в виде растений. «Располагайтесь в этих комнатах, в них есть все необходимое для жизни. В полнолуние начнется полное превращение. Это уже через 3 дня. И мы принесем вам еду. А что мы будем есть? Животных Амрики, но также и людей. Это роскошь, так что людских жертв будет немного». Молодые люди с ужасом отхлынули к стене. «Не тряситесь, как кролики. Вы – будущие пантеры и ведите себя соответствующе». «А одежда?» – подала тоненький голос одна из девушек. «Пантериум, ваш артефакт никаких распоряжений на этот счет не давал. Наверное, вы должны созерцать друг друга голыми, чтобы почаще спариваться. Ему срочно нужно потомство». Они удрученно стали расходиться по комнатам. Девушки сняли покрывало и закрутились, а парни стащили простыни. Кореналия вышла и вернулась в зал к любимому. «А нам Пантериум повелел идти пока в покое бывшей царицы. Скоро полнолуние, и еще эти твари летят к нам. Я проведу здесь это полнолуние и помогу тебе с молодняком. Не переживай насчет Скалопендр. Буду стоять за вас до последнего, пока они мне не оторвут голову». Она обняла его и спрятала лицо на груди. Он почувствовал ее слезы. «Что ты опять расстроилась?» Отодвинулся и поднял любимое лицо за подбородок. «Я же еще не остался с оторванной головой!» Улыбнулся, показывая белоснежные зубы с идеальными острыми клыками. «Я очень люблю тебя. И если с тобой что-то случится...» Вален прикрыл ей губы указательным пальцем. «Не случится. Буду стараться остаться с головой на плечах». Она взяла его за руку и повела из зала в покое. Вошли в уютную изумрудную комнату с круглой огромной тахтой посередине. Вокруг у стен стояли высокие бронзовые подсвечники на винтовых ножках. Горели свечи, а рядом курительные приборы. Кореналия взяла лучинку, подожгла от свечи и зажгла ароматное благовоние. «Приятно пахнет!» Девушка кивнула, подошла к тахте, разделась и повернулась к нему. «Люби меня!»